Дэвид кивнул. Я сглотнул. Перед моим мысленным взором мелькнул кораблик, который, точно шарик в пинг-понге, бешено скачет от судна к судну, выбивая из них золотые монетки. Так, ладно. Похоже, нам придется несколько ускорить прибытие в Четвертое море. С этой мыслью и тревогой на сердце я вернулся в свою каюту и снова уселся за стол. Дэвид спросил, нужно ли мне еще чего. Я помотал головой. Когда он вышел, я стал планировать наши дальнейшие действия. Мы выбрались из ледяного плена, и тем не менее все еще оставалась угроза со стороны конфедерации. Теоретически, я мог отделаться от любой погони с помощью стеклянного сосуда, просто взять и перевернуть корабли преследователей, но это было опасно. Можно было провернуть такое один раз, второй, третий, а потом они поймут, что у меня, мелкого пирата, имеется при себе сокровище и огромный запас песка лайма, и тогда за мной отправит целую флотилию, причем наверняка снабдив ее другими сокровищами. Судя по тому, что я читал о невероятных свойствах последних, стеклянная сфера была на их фоне совсем заурядной. Даже безграничный запас песка тут не поможет, а потому следовало вести себя сдержанно, до поры, до времени. А там, посмотрим. Первым делом я приказал избавиться от пиратского флага. С высокой вероятностью флот конфедерации уже получил распоряжение поймать такое-то судно с такой-то конфигурацией, а значит замаскироваться под обыкновенный торговый корабль у нас вряд ли получится, но предосторожность все равно не помешает. Дэвид удивился моему приказу и робко спросил, не я ли сам еще недавно говорил, что каждый уважающий пират обязательно должен ходить под черным флагом и в снег, и в бурю, и даже под грохот конфедеральных пушек. Честное слово, от этого Натаниэля одни проблемы. Я ответил, что поменял свое решение, и Дэвид понимающе кивнул. Его благородие, по всей видимости, довольно часто меняли свои решения. После этого пришло время спланировать безопасный маршрут до Четвертого моря. В этом деле у меня имелся отличный козырь, мое сокровище. Тиберий запросто мог преодолеть любые ледники, острова, коралловые рифы и прочие естественные преграды. Каждый раз, когда на горизонте вырастали очередные ледяные горы, которые прочим кораблям приходилось огибать, мы шли напрямик и поднимались в небеса. Первые несколько раз матросы чрезвычайно удивлялись происходящему. Затем привыкли и, стоило им завидеть очередной широкий остров или риф, сразу, не дожидаясь приказа, спускались на палубу. Некоторые забавы ради даже привязывали себя веревками к мачте, чтобы полетать. Благодаря этому получилось серьезно сократить время нашего путешествия. Всего через 3 недели, которые я провел, поправляясь и читая книги в каюте Натаниэля, мы уже приблизились к 5-му морю. Разные моря отличались силой и запахом ветра, цветом воды, количеством облаков на небосводе и мириадами других мелочей, которые маститый моряк различал на глаз, если верить книжкам. В команде Тиберия маститых моряков отродясь не водилось, но даже так мы заметили определенные перемены. 31. Странности. В том числе, странности. Однажды, когда я сидел в своей каюте и коротал время за чтением «Тайны пирата», что, все остальные книги были перечитаны, а это, между прочим, позволяло посмотреть изнутри на культуру местной цивилизации. В мою каюту как-то особенно нервно постучали, а потом в нее заявился Дэвид. Лицо его было бледное, голос, неровным и кричащим. «Ваше благородие, там, на море». «Что, там-там, понятно». Я закрыл книжку, которую просто на всякий случай прятал за учебником математики, и поднялся на верхнюю палубу. Матросы были уже там. Они стояли у правого борта и смотрели на море. При моем появлении они молча и широко расступились, что было приятно, ибо свидетельствовало о том, что за последние несколько недель репутация Натаниэля, заслужена или нет, стала выпрямляться. Некоторые из них, которые были не особенно образованные и не знали, что такое сокровище, а знали об этом совсем немного, в основном те, кто умел читать, и вовсе смотрели на меня с истовым трепетом и называли колдуном. Я занял освободившееся место, хотя вернее будет называть его площадкой или даже посадочной полосой, и стал всматриваться в морской горизонт. Там ничего не было. По крайней мере, на первый взгляд все было совершенно нормально. Дэвид, по всей видимости, заметил хмурое выражение у меня на лице и сказал: «Ваше благородие, солнце, что с ним? Его, нет». Я сморгнул, затем прищурился, еще раз посмотрел на горизонт, на небо, повернулся, глянул на другой борт и стиснул свои тонкие губы. Действительно, солнца не было. Куда ни посмотри, Вокруг простиралась плотная и светлая, и при этом лишенная осветительного элемента голубая эмаль. Я сглотнул. Больше ничего странного. Нет, нет, ваше благородие, приглушенным голосом ответил Дэвид. Тогда пускай все возвращаются на свои места и берутся за работу. Главное, что светло, а без солнца. Обойдемся, я скорчил улыбку. Потом развернулся и уверенной походной спустился на палубу. Я старался казаться невозмутимым, хотя на самом деле по спине у меня бежала легкая дрожь. Люди редко понимают, насколько странным и вообще не таким будет казаться мир, если убрать из него даже один такой, казалось бы, незначительный элемент, как огромный светлый шар. С морем все было в порядке, и кораблем все было в порядке. Однако настроение у команды было тревожное, и матросы вздохнули с облегчением, когда через 3 дня солнце все-таки вернулось. Все кроме меня, ибо я прекрасно понимал, что это был только первый звоночек. День. Странности только начинаются, а времени было все меньше. На закате 4-й недели я заметил за собой первые признаки сонливости. Сперва меня вообще удивляло, почему я могу бодрствовать в теле Натаниэля настолько больше времени, чем, например, в Ямато. Неужели он тоже на самом деле был не человек, но гигантский ящер? Но потом я вспомнил, что на самом деле все это работало наоборот. Мои носители именно что спят, пока я повелеваю их телом, а сон бывает разным. Возможно, прямо сейчас Натаниэль находился в глубокой коме. К тому же в свое время, когда умер Икари, мне пришлось оставить Ямато не потому, что последняя устала и заснула, но потому, что я истратила всю свою ману или туманность. Так что время моего пребывания на материальном плане зависит от множества разнообразных факторов. Та же стабильность мира Ямато была намного выше, что тоже оказывало определенное влияние. По моим собственным расчетам, у меня оставалось еще примерно 3 недели в теле Натаниэля. Мало, чрезвычайно мало. За это время мне нужно было не только встать на ноги и поднять на них Натаниэля, что, впрочем, хватит уже шуточек про лишний вес, но также оставить Тиберия и его команду в здравии и с потенциалом для дальнейшего развития. С этой мыслью я расстелил карту на столе, немного помялся, а затем посмотрел на плеяду больших и маленьких клякс, которые находились на самой границе между 5-м и 4-м морем. Это был архипелаг Золотой Короны. Собственно, на карте острова действительно напоминали зубья короны. Данный архипелаг был оплотом пиратства в пределах 5-го моря, где каждый, кто ходит под черным флагом, может найти себе кружку рома, плотника для своего судна и, самое важное, безопасную бухту, где до него не доберутся хищные лапы конфедеральных ищеек. Население архипелага превышало 100 000 человек, баснословная цифра. Примерно 1/3 из них составляли рабы. Правительства не было, полная анархия, но был кодекс, который нужно соблюдать, если не хочешь, чтобы тебя выдворили вон, а то и вовсе бросили в море, а корабль разломали на бревна. В общем, это была идеальная база для начинающего пирата. Мы шли туда на всех парусах и должны были явиться всего через 2 недели, если бы в один момент удача наконец не изменила Тиберию. До архипелага оставалось всего 3 дня пути, когда на горизонте мы заметили другое судно. Не торговое, встречались нам и раньше, но фрегат Конфедерации. Я догадался, что скорее всего это был один из кораблей, которые патрулируют приграничные с архипелагом воды и вылавливают пиратов, которые возвращаются с награбленным. Все же 5-е море было спорным, и конфедерация имела здесь немалую власть. Через некоторое время судно приблизилось, и я смог разобрать его очертания. «Ваше благородие, кажется это», — заговорил было Дэвид, но я прервал его. «Патрульный фрегат 3-го класса, 30 орудий, команда в 70 человек, из которых примерно 30 — морские пехотинцы, на вооружении сабли, мушкеты и дробовики». Дэвид опешил, а затем посмотрел на меня с уважением и даже толикой отеческой гордости. Его примеру последовали остальные матросы, которые стояли на палубе и хмурыми беспокойными глазами разглядывали нашего неожиданного попутчика. Все же не зря я целую неделю зачитывался по ночам корабельными справочниками. Теперь мои знания могли произвести определенное впечатление. Впрочем, сейчас не время хлопать себя по голове. В равном бою у Тиберия и тем более его команды не было ни единого шанса против такого судна. 32, бах, мне вспомнилась стеклянная сфера, которая лежала в тайнике в моей каюте. На протяжении последних нескольких недель я старательно перерабатывал свою ману в песок лайму. Теперь его было более чем достаточно, чтобы, например, приподнять нашего преследователя в небо и перевернуть. Более того, враг был всего один, и, если мы от него избавимся, он не сможет сообщить остальным, что именно здесь произошло, и тогда никто не узнает про мое сокровище. Тем не менее, была одна причина, почему мне не хотелось этого делать. Жалость. Странно прозвучит в устах кровожадного пирата, но мне действительно не хотелось убивать команду этого корабля. Я решил сделаться пиратом только потому, что Натаниэль не оставил мне иного выбора. Сам же я не был сильно расположен к грабежу и убийствам. Конфедерация тоже была далеко не ангелом, но это вовсе не значит, что убивать невинных матросов было правильно. Мне хотелось сохранить нейтралитет в данном конфликте, или по крайней мере не замарать свои руки. В то же время, если я их просто припугну, используя для этого стеклянную сферу, они потом доложат, что у Натаниэля имеется сокровище, и награда за его голову немедленно прибавит тройку-другую нулей. Я вздохнул. В очередной раз моя доброта ставит меня в чрезвычайно затруднительное положение. Впрочем, был и другой вариант. «Поднимайте зеленый флаг», — крикнул я. «Вы уверены, ваше благородие?» — удивился Дэвид. Остальные матросы замялись. Зеленый флаг поднимали торговые и прочие мирные суда, когда хотели показать патрулирующим кораблям конфедерации, что готовы к проведению инспекции. Редко можно было выявить пиратский корабль с первого взгляда. Иной раз они умеют хорошо маскироваться. Единственным верным способом вычислить разбойников было спуститься прямо к ним на корабль и провести инспекцию. Судя по сигналам, которые подавал фрегат конфедерации, именно этого он от нас и требовал. Что ж, пускай, стоит рискнуть. На данный момент на Тиберии не было ни одной награбленной монетки. Черный флаг я приказал хорошенько спрятать. Большую часть времени конфедералы использовали собственную базу пиратских судов и команд для опознания, но единственным пятном на репутации Тиберия было нападение, которое тот совершил в самом начале своей карьеры. Произошло это совсем недавно и в пределах другого моря. Вполне может быть, что патрульный фрегат, который несколько месяцев занимает свой пост, еще не получил обновленный список. Мы могли выйти сухими из. Впрочем, это не самый подходящий оборот. Если же нас обнаружат, у меня и на этот случай имелся план, хотя и рискованный. Вскоре Тиберий пошел на сближение. Времени потребовалось изрядно. Иной раз выровнять корабли посреди моря едва ли не труднее, чем космические станции на околоземной орбите. Между судами протянули мостик, после чего с команды фрегата на Тиберии спустилась следственная команда. Последняя состояла из нескольких человек в голубых и белых мундирах. Возглавлял отряд высокий, но довольно молодой человек с голубыми, кажущимися несколько контрастными на фоне ясного неба глазами. Осмотревшись, он заметил меня, и на секунду на его светлом лице мелькнула неодобрительная тень. Затем он выпрямил спину и сказал: «Я, капитан третьего ранга Рошель Жермен, желаю видеть капитана вашего судна, а также его лицензию», — заявил молодой человек. Я вышел вперед и протянул ему руку. Рошель помялся и сухо протянул свою собственную в белой перчатке. «Капитан Натаниэль Тибериус Фердинанд». «Приветствую, капитан». «Приветствую», — ответил Рошель, явно воспитанный человек, судя по тому, как старательно он не смотрел на мой живот. «В рамках полномочий, предоставленных мне Адмиралтейством, я бы хотел проверить ваши документы. Сию минуту. Дэвид, принести капитану Рошелю бумаги». «Слушаюсь, ваше благородие», — кивнул Дэвид и немедленно направился на нижнюю палубу. Между делом я осмотрел свиту Рошеля. С ним было два морских пехотинца в голубой форме и лейтенант с вытянутым лицом и длинными кучерявыми волосами. Последний с явным неодобрением смотрел на меня, Тиберия и вообще все вокруг. Вскоре вернулся Дэвид и, вручив Рошелю кипу листков, молодой капитан стал их методично пролистывать. Я старался сохранять спокойствие, но чувствовал себя как студент, когда у него проверяют домашнюю работу, сделанную только наполовину. Через некоторое время капитан Рошель нахмурился. «Где ваше свидетельство о цели плавания?» Я ругнулся, молча. Разумеется, Натаниэль не собирался маскироваться, а потому не стал оформлять данное свидетельство даже для вида. Более того, когда я несколько времени назад поинтересовался о состоянии наших бумаг, Дэвид долго мялся и наконец признался, что ослушался моего приказа выбросить их за борт, сделанного, видимо, потому, что Натаниэль считал, будто настоящим пиратам не положено располагать официальными документами. «Я решил не оформлять данное свидетельство», — ответил я уверенным голосом. «Почему?» — нахмурился Рошель. «Капитан, это весьма щепетильная история, я бы предпочел поведать вам ее с глазу на глаз», — Рошель прищурился. Лейтенант в его свите презрительно усмехнулся. «Пускай», — наконец сказал Рошель. «Пошли», — я кивнул и повел его на нижнюю палубу. Мы спустились на лестницу и вышли в коридор, когда перед нами вдруг замаячил мальчик. «Юнга?» — спросил Рошель. «Именно так», — ответил я машинально, а потом оторопел. «Стоп, Юнга, какой еще Юнга? В нашей команде не было мальчишек». Я присмотрелся к пареньку, который в это время тоже пристально нас разглядывал. На нем были штаны, подрезанные и завязанные на поясе веревкой, и белая рубашка. Его неряшливые светлые волосы, словно пальмовые листья, спадали на серые глаза. Только благодаря ним я узнал в мальчишке Хризантему, которую не видел уже несколько недель. В остальном девочка совершенно преобразилась. Интересно, кто перешил для нее рубашку? Горничная. Хризантема быстро и небрежно посмотрела на меня и, как мне показалось, несколько задержала взгляд на Рошеле. На секунду я заволновался, как бы она не сделала ничего, что могло бы дискриминировать меня в глазах капитана. К своему стыду я даже испытал толику облегчения, когда вспомнил, что ребенок не может говорить, но у девочки были другие планы. Не сказав ни слова, она повернулась и скрылась за дверью. «Очень грубо», — сухо заметил Рошель. «Прошу прощения, капитан, у него проблемы с воспитанием. Идемте». Рошель понимающе кивнул, и вместе мы прошли в мою каюту. Припоминая страницу четвертую, параграф 6 правил этикета, а также фильмы про пиратов, я не стал садиться за стол, но открыл шкафчик со спиртными напитками и предложил. «Желаете выпить?» «Нет», — ответил Рошель. «Понимаю. Я желаю услышать ответ, капитан. Почему вы не стали оформлять документ о цели вашего плавания? Если ответ будет неудовлетворительным, мне придется проводить ваше судно в ближайший порт для более тщательной инспекции». С этими словами он приподнял голову, как бы задирая нос. Мне его тон не понравился. В нем сквозила угроза. И почему власть имущие всегда такие ублюдки? Глупый штамп. Все на самом деле просто, капитан. Если бы я оформил данный документ, мое местоположение стало бы известно некоторым людям, которым я бы не хотел его сообщать. И понеслась. После этого я рассказал историю, вдохновленную тем, что сам Натаниэль поведал в судовом журнале, о том, что он был аристократом, что подлые ростовщики его обманули, и что он решил укрыться от них на море, ради чего купил корабль и отправился в плавание. В моей версии он хотел сделаться торговцем, что я не стал оформлять необходимые документы для того, чтобы меня не нашли коллекторы, собираясь сделать это в другом, неизвестном для них месте. Сперва я собирался приукрасить рассказ, сказав, например, что вовсе не сам Натаниэль проиграл в карты отеческий дом, но всему виной его злобный старший брат, но затем решил этого не делать. Если история выставит меня в невыгодном свете, в нее проще будет поверить. И действительно, по мере того, как я говорил, подозрение в глазах Рошеля сменял презрительный блеск. Вот почему мне пришлось приступить к границе закона, капитан. Но я заплачу штраф, ведь именно это полагается за неправильно оформленные бумаги. 5 золотых, так, Рошель на секунду задумался, сощурил свои светлые глаза, вообще он несколько походил всем своим видом на тусклый утренний свет, и сказал: «Пускай, 5 золотых, после чего вы немедленно отправитесь на остров Харнуя и пройдете все процедуры. Вы меня поняли?» «Разумеется», — ответил я, и уже было тайно улыбнулся своей победе, как вдруг открылась дверь, и на пороге возникла Хризантема. В руках у нее был пистолет. Девочка прицелилась и нажала на курок. Раздался хлопок, затем вскрик, и не успел я даже пошевелиться, как Рошель вздрогнул и распластался на деревянных досках. Я посмотрел на молодого капитана. В его голове появилась маленькая, припорошенная пеплом красная дырка. Приоткрытый рот напоминал старую рану. В этот раз Хризантема попала в цель. Я медленно повернулся и посмотрел на девочку. Из пистолета валил черный дымок. Повторного выстрела я не боялся, он был однозарядным. Хризантема спрятала его за пояс, вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Я сморгнул. 33, благородный пират. Я сморгнул. Затем снова посмотрел на Рошеля. Его глаза закатились, как маленькие белые шарики. И что это было? Нет, правда, что это сейчас было? Не успел я опомниться, как тут же выбежал в коридор. Хризантема была еще здесь. Я нагнал ее и схватил за плечо. Девочка повернулась и посмотрела на меня совершенно спокойными глазами. Лишь хорошенько присмотревшись, я заметил, что за ними, за этими серыми стеклышками, пляшут огоньки. «Нам надо поговорить», — сказала я, стараясь делать размеренный голос. Хризантема помолчала некоторое время, как будто обдумывая деловое предложение, затем кивнула. «Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем команда Рошеля заметит неладное?» 10 минут, 20, его не было уже почти 15. И все потому, что я растянул рассказ, который, при желании, можно было передать всего за пару минут. Когда мы вернулись в каюту и прошли возле трупа Рошеля, Хризантема вдруг сильно пнула его ногой по голове, так что из уха мертвеца высунулся кровавый червячок. Я достал ручку и листок бумаги и сказал: «Можешь написать, зачем ты это сделала?» Хризантема посмотрела на меня, медленно приподняла ручку и написала: «Это личное, личное». Они что, были знакомы? Каким образом? Может, Рошель был ее прежним, прошу прощения, владельцем? Какой ублюдок? Но дело не в этом. Я спросил: «И что мне теперь делать?» Хризантема хмыкнула и показала большим пальцем на книжный шкафчик, в тайном отделении которого лежала стеклянная сфера. «Ты предлагаешь уничтожить фрегат?» Хризантема не ответила, как будто ответ на этот вопрос был совершенно очевидным. «Но тогда его команда погибнет». Девочка на секунду удивилась, затем посмотрела на меня с прищуром и написала: «И ты называешь себя пиратом?» В ее взгляде появилось легкое презрение. Я замолчал. У меня возникло стойкое ощущение, что динамика наших отношений сделала какой-то совершенно неправильный поворот. После этого девочка нетерпеливо сложила руки и отвернулась. Я же задумался, что мне теперь делать? Неужели действительно придется уничтожить фрегат и потопить команду только для того, чтобы сохранить тайну моего сокровища, а может просто пробить ему корпус и, пока он будет тонуть, подобрать матросов и швырнуть их в трюм? Нет, опасно. Места на Тиберии было полно, но практика показывает, что держать больше пленников, чем имеется матросов на корабле, дурная затея. Я вздохнул и откинулся на спинку стула, который тут же жалобно заскрипел. Как ни посмотри, мы попали в безвыходное положение. Вернее, выход на самом деле был, просто не совсем опрятный. Ладно, ничего не поделаешь. Иной раз обстоятельства требуют идти на определенные жертвы. Я направился к книжному шкафчику, достал из потайного отделения стеклянную сферу и водрузил ее на стол. Нижняя емкость на данный момент была наполнена песком примерно наполовину. Остальной песок я хранил в другом, более тайном месте. Именно его запасы, а вовсе не сокровища, были моей главной тайной. На данный момент верхний ярус представлял собой миниатюру моря и два стоявшие друг подле друга маленьких, как будто игрушечных кораблика. Мне пришлось хорошенько присмотреться, чтобы понять, какой из них был моим, ведь стеклянная сфера не в полной мере отражала реальность. Например, сколько ни приглядывайся, рассмотреть в ней людей или слишком маленькие вещи было невозможно. Забавный момент заключался в том, что данные миниатюрные кораблики действительно напоминали сделанные на заказ игрушки. Если хорошенько присмотреться, на них можно было заметить миленькие детали, например, черный флаг, на котором белеет миниатюрная черепушка, хотя мой настоящий, сделанный на заказ веселый Роджер был намного более изысканным. Я нашел свой кораблик, а затем осторожно положил свои полные пальцы на фрегат Конфедерации и приподнял его. Все это время Хризантема несколько скучающим, однако внимательным взглядом наблюдала за моими действиями. Через несколько секунд на ее губах появилась презрительная усмешка, которая, однако, моментально исчезла и сменилась оцепенелым выражением, когда девочка догадалась, что именно я собираюсь сделать. Я не стал швырять фрегат в сторону, переворачивать или приподнимать его с целью сбросить с небесной высоты. Вместо этого я осторожно переместил его на приличное расстояние от Тиберия, а затем сильным движением своих полных пальцев переломал его мачту и сбросил ее и парус в море. «Фух, вот и все», — сказал я. С верхней палубы доносились крики. «Теперь они не смогут устроить за нами погоню, да и ближайший порт увидит не скоро. Если, собственно, вообще увидит, потому что теперь им придется либо отдаться на волю течения, либо добираться на веслах». В некоторой степени это тоже был почти смертный приговор, но этого самого почти было достаточно, чтобы сделать мою совесть чистой. Я потер руки и довольно кивнул, а затем почувствовал на себе пристальный взгляд Хризантемы. Некоторое время девочка просто разглядывала меня, затем резко схватила ручку и написала: «Зачем? Что зачем?» Она нахмурилась. «Зачем ты их пощадил? Теперь они расскажут про твое сокровище, будет погоня. У тебя только один корабль и меньше сотни человек. Они тебя уничтожат. Возьмут измором. Сперва заставят израсходовать запасы песка, а потому схватит и повесит. Ты что, идиот? Можно было обойтись одним восклицательным знаком. И вообще, много вопросов для человека, который, собственно, и устроил эту заварушку. Я покачал головой и ответил. Ничего ценного у них на корабле нет, если только пушки и ядра, но их мы еще можем заставить передать нам на лодках, а в остальном. Я пират, а не убийца, сказал я, стараясь звучать как можно более благородным образом. А что, имею право, я ведь действительно добрый человек. К тому же, по правде сказать, мне было несколько все равно, если Натаниэля поймают. Его стартовые условия были не сказать, чтобы совсем благоприятными, корабль его был разваленный, команда, сборищем дурачков, которые повелись на обещание огромной зарплаты. Единственную настоящую ценность представляли собой стеклянная сфера, которую я мог сделать своим сокровищем сновидения, и тогда она будет исключительно моей, и, пожалуй, Дэвид. Он был хорошим помощником, но вообще ему не помешает найти себе более дельного капитана. Поэтому я вполне мог, когда мы причалим в порт, поискать себе более подходящее тело, великого пирата, например, или короля. Меня ничто не сдерживает. Напротив, мне следует пользоваться всеми привилегиями эфемерного фантома. Но Хризантема ничего этого не знала. С ее точки зрения я действительно поступал довольно глупо. Девочка снова окинула меня внимательным взглядом, затем притянула записную книжку, зачеркнула, что в последнем предложении, поменяла вопросительные знаки на восклицательные и вышла за дверь. Я покачал головой и проследовал за ней. Поднимаясь на верхнюю палубу, я встретил Дэвида. Последний выглядел необыкновенно нервным. Заметив меня, он прокашлялся и сказал: «Ваше благородие, там, я знаю». Он кивнул. «Тогда, что прикажете делать с пленниками?» «Пленниками? Ах да, свита Рошеля. Сейчас придумаем. 34. Прибытие». И тогда я вспомнил, что вместе с Рошелем, или Рошелье, дурная у меня память на мертвецов, так вот, вместе с ним на Тиберии зашли еще трое, два морских пехотинца с ружьями и лейтенант, мужчина с длинными кучерявыми волосами. Прямо сейчас все они, связанные толстыми морскими веревками, лежали на верхней палубе у правого борта. Услышав мое приближение, что было довольно просто, ибо деревянные доски сильно скрипели у меня под ногами, лейтенант задрыгал ногами, повернулся и уставился на меня красными от ярости глазами. «Пират, ублюдок, тварь, что вы сделали с мастером Рошелем? Вы за это заплатите. Проклятые пираты! Мастер Рошель не простой капитан. Вы знаете, что у него за фамилия? Монет. Рошель Монет, ублюдки. Немедленно развяжите меня и отпустите его благородие, не то». Я кивнул. «Развяжите его». Все опешили, в том числе и сам лейтенант, который, по всей видимости, совершенно не ожидал, что его угроза действительно сработает. На секунду он растерялся, затем понял, и на его лице появилось надменное выражение. Взгляд его сделался презрительным. То же самое можно было сказать и про матросов. Они, видимо, тоже решили, что я испугался, но приказ все равно исполнили. Спустя минуту веревки спали. Лейтенант, потирая руки и задирая нос, сказал: «А теперь я требую, чтобы вы немедленно отпустили его благородие». Я ответил ему спокойным голосом: «Капитан Рошель решили временно сделаться гостем нашего судна. Если он действительно был важным человеком, полезно было сделать из него заложника. Это обезопасит Тиберия и его команду от слишком решительных действий со стороны конфедерации». «Вы», насупился было лейтенант, «мы ему позволили, вам, нет, выбросьте его за борт», сказал я и махнул рукой. Матросы растерялись. Глаза лейтенанта сделались стеклянными. «Живее», прибавил я ленивым голосом. Наконец двое мужчин схватили его за руки и приподняли. Лейтенант пришел в себя последнюю секунду, закричал, стал брыкаться ногами, а потом немедленно полетел вниз. Через пару секунд раздался хлопок, его тело ударилось о воду. «Ах, стойте», вдруг затараторил один из морских пехотинцев. «Господин Фридрих не умеет плавать». Я прислушался. Действительно, звук был такой, как будто кто-то захлебывается. «А ты умеешь?» «Ну да». «Ах, стойте, тогда помоги скорее господину Фридриху». После этого морские пехотинцы в спешном порядке присоединились к своему лейтенанту. Некоторое время я стоял на краю мачты и наблюдал за тем, как они барахтаются посреди моря. Затем, убедившись, что мужчины подобрали старика, лицо которого к этому времени сделалось совершенно синим, и стали удаляться по направлению к своему неподвижному кораблю, потер руки. Вот и все, одной проблемой меньше, или вернее будет сказать больше, но по крайней мере не в ближайшей перспективе. Обернувшись, я увидел, что матросы Тиберий смотрят на меня растерянными глазами. «Чего стоим?» – спросил я спокойным голосом. «За работу». Мужчины постояли еще некоторое время, потупили взор, а затем резко, в какой-то детской спешке бросились исполнять свои обязанности. После я велел связаться с фрегатом и потребовать, чтобы с последнего нам передали припасы и пушки, а сам направился в свою каюту. В коридоре за мной увязался Дэвид, лицо его было взволнованным. «Ваше благородие», — спросил он, — «а что, если позволите, что случилось с капитаном Рошелем? Ваш план права, в смысле, не очень хорошо сработал, капитан Рошель в моей каюте». «Вот как», — выдохнул Дэвид, в его голосе звучало облегчение. «Вы намереваетесь потребовать за него выкуп, это несколько опасно, ваше благородие, но если он действительно представитель семейства монет, тогда...» На этих словах Дэвид резко замолчал. Я открыл дверь своей каюты, подвинул собственное огромное тело и вошел, открывая ему вид на Рошеля, который лежал против стола. Дэвид опустил голову, разглядывая тело капитана и черную дырку у него в голове, покрытую свернувшейся кровью. «Это не я сделал, правда. Кстати, как думаешь, сколько можно выручить за тело? В итоге тело Рошеля принесло нам великое множество проблем. На корабле едва ли найдется подходящее место для хранения мертвеца, а просто бросить его в трюм или на палубу мы не могли. Это было негигиенично. В итоге по моему приказу его засунули в бочку, закупорили, замаслили, а затем поместили в одну из великого множества свободных кают Тиберия. Последний в свое время был пассажирским судном, так что их у него было более чем достаточно. Впрочем, даже после этого несколько матросов попросили перебраться в другое крыло, ибо уже через пару дней стали улавливать странный запашок. Вполне может быть, что еще через неделю запах распространился бы на добрую четверть корабля, если бы вскоре на горизонте не замаячила твердая земля. Еще на рассвете мы заметили, что море было необыкновенно оживленным. Один за другим нам встретились сразу три кораблями, и над некоторыми из них реяли черные флаги. А еще через пару часов на западе протянулись зеленеющие горы и береговая линия, которая плавно превратилась в просторную бухту, занимавшую все пространство от края до края горизонта. Сотни кораблей всех видов и размеров стояли на якоре, спускали лодочки, поднимали и опускали паруса. Перед ними находился необычайно оживленный порт. Матросы и рабочие, одетые в разномастные, иной раз даже пестрые наряды, грузили, выгружали, кричали, шептались или молча сидели на ромовых бочках и ящиках с пушечными ядрами и курили трубки. Мы прибыли на границу Четвертого моря, архипелаг Зубастой Короны. А если быть конкретней, Дэвид сверился с картой, на пятый зубец, где располагался вольный город Семпере. Одно из немногих действительно свободных мест в так называемые обитатели свободных душ, ибо все прочие зубья и города в большинстве своем были заняты всевозможными пиратскими фракциями либо принадлежали властным морским лордам, которые занимали первые строчки в списке истинных повелителей моря, одним из которых мечтал сделаться сам Натаниэль, и мечта эта была весьма отдаленной. Каждый такой повелитель располагал целой флотилией, в то время как у сына семейства Фердинанд был единственный корабль, причем настолько нелепый, что, когда мы шли в порт, многие пираты стали скалить золотые зубы, а человек, который отправился встретить нас и взять положенный налог, потому что, разумеется, даже в обители свободных душ собирались налоги, усмехнулся и спросил, правда ли мы пираты, а не торговое судно. Не, как он выразился, дамочка, которая состригла волосы и нацепила повязку, но забыла снять платье, прежде чем заявиться в кабак. Я оставил его замечание без комментариев. Наконец мои матросы отправились в ближайший бар. Я приказал Дэвиду заняться вопросом снабжения, а сам поднялся на Тиберий. Стоило мне вернуться в свою каюту, как я свалился на стул, который тотчас издал отчаянный скрип, и стал потирать свои слипающиеся глаза. На протяжении последних нескольких дней мне все сложнее было оставаться в сознании. У меня оставалось совсем немного времени, прежде чем мне придется покинуть Натаниэля и вернуться в дом на берегу. Перед этим, однако, мне следовало сделать еще несколько важных приготовлений. В первую очередь я достал из тайника стеклянную сферу и поставил на стол. Изначально я не собирался превращаться ее в сокровище сновидения, ибо она могла пригодиться самому Натаниэля. Это был его единственный козырь, однако затем я понял, что даже если сделаю ее моей, как выражался мой предшественник, сфера вовсе не обязательно сразу исчезнет. В свое время, когда я впервые пометил своим туманом компас, последний никуда не испарился, и лишь когда я сосредоточился и призвал его, он оказался у меня в руках. Соответственно, если я не буду призывать стеклянную сферу, Натаниэль ее не потеряет. Зачем же мне в таком случае делать ее своей, если я не собираюсь ей пользоваться? Очень просто. Чтобы не потерять, я все еще опасался оставлять Натаниэля на собственное попечительство, и поэтому решил таким образом застраховаться. К тому же вполне может быть, что мне придется использовать сокровище. Я не собирался этого делать, но если потребует ситуация, пусть. Впрочем, это не значит, что я собирался совсем забросить Натаниэля. Его положение было чрезвычайно невыгодным, особенно теперь, и все же у него была команда, корабль, Дэвид, который был неплохим помощником капитана. Я оставил свою метку на берегу, чтобы, если потребуется, найти себе другого носителя, но если Тиберий не будет покоиться на дне морском к моему следующему визиту, я был совсем не против снова подсобить его команде. Отсюда и второй этап моего подготовительного плана. Пометив сокровища, я откинулся на спинку стула, закрыл глаза, сосредоточился и попытался нащупать в своем сознании отголоски иного меня, сонное дыхание чужеродной души. Опыт, проведенный в теле младенца, показал мне, что, хотя носитель и спит, когда я подчиняю себе его тело, его дрему нельзя назвать совершенной. Иной раз его чувства и мысли влияют на мое поведение. И вот я подумал, а возможно ли мне с ним связаться и поговорить? Сейчас узнаем. Сперва я не чувствовал ничего необычного. Просто видел темноту, которая обыкновенно возникает перед закрытыми глазами. Затем, постепенно, мое сознание как будто стало становиться легче. Незримая сила подхватывала его и уносила за собой. Я попытался направить ее, ориентируясь на проблески тех чувств, которые казались моими и в то же время чужеродными. Наконец, постепенно, они стали обретать очертания. Передо мной нарисовался прозрачный фантом. Это был Натаниэль. Еще через несколько секунд его глаза приоткрылись, в них появился потерянный блеск, на смену которому немедленно пришло испуганное выражение. «Где я?» – спросил Натаниэль, быстро оглядываясь по сторонам. Он стоял в пространстве кромешной черноты. «Здесь», – ответил я, стараясь делать хриплый и страшный голос. «35, не тот, где я?» – спросил Натаниэль, быстро оглядываясь по сторонам. Он стоял в пространстве кромешной черноты. «Здесь», – ответил я, стараясь делать хриплый и страшный голос. Натаниэль вздрогнул. Заметив мое присутствие, он сперва попятился, а затем вскинул руку и затараторил. «Ты призрак, я помню, ты подчинил меня, ты все помнишь», – заметил я, не обращая внимания на его испуг и дрожащую нижнюю губу. «Да, я помню, я был как будто сам не свой». «Хорошо», – я кивнул. Ямато тоже сохраняла воспоминания о времени, проведенном под моим контролем. Она поминала его как сон. «Меня подстрелили», – щупая свое эфемерное плечо, растерянно прошептал Натаниэль. «Ты заслужил», – он сглотнул. «Натаниэль», – сделал я возвышенный голос, – «я выбрал тебя как своего раба и знаменосца. Я обещаю, что дарую тебе великую силу и власть, но лишь в том случае, если ты будешь исполнять мои приказы, если ты приструнишь свою гордыню и подчинишься моей воле». Я, Натаниэль, казался обескуражен, но вот он опустил голову и стиснул кулаки. «Я Натаниэль Тибериус Фердинанд, сын моего отца и наследник моего рода. Я не раб и быть рабом не намерен. Злой дух, если ты намерен захватить мое тело, пускай, но я не склонюсь перед тобой», — заявил он громким голосом. Я удивился. Я знал, что Натаниэль был высокомерным, но ожидал несколько другой реакции, ведь прямо сейчас он действительно был совершенно беззащитен и находился в моей власти. Мне стоило только пожелать, чтобы развеять его душу. Он и сам это понимал. Паря во мраке перед морем моей туманности, он, вероятно, чувствовал себя как мотылек перед лицом пылающего солнца. Чтобы проявить в таком положении характер простой глупости, было недостаточно, здесь нужна была храбрость. Натаниэль дрожал всем своим телом. вернее, всей своей душой, и в то же время голова его была поднята прямо, а глаза смотрели прямо на меня. Я заметил, что мое мнение касательно него немного улучшилось. Хаем, пускай, ты не раб, не слуга, и все же ты в моей власти. Ты можешь противиться, но тогда твой род, юный Фердинанд, оборвется. Ты этого хочешь? Превратиться в круглую, ха-ха, черную точку на последней странице своей семейной биографии? Есть разница между гордостью и гордыней, мальчишка. Натаниэль замялся. Мои слова подточили его решимость. Ты умрешь, Натаниэль, ты бы уже умер, растерзанный собственной командой за то, что завел ее в ледяную могилу. Если бы не моя помощь, я бы потребовал тебя проявить благодарность, да только нет в ней никакого проку. Я теперь слушай меня внимательно. Ты помнишь содержимое книг, которые я запихал в твою голову? Да, с тяжким смирением ответил Натаниэль. Хорошо, время от времени перечитывай их, делай записи, сверяйся, слушай своего первого помощника, Дэвида. Но ведь он простолюдин, чтобы я, возмутился было Натаниэль, но я тотчас прервал его. Молчать, он верен тебе, уж не знаю почему, и тебе следует ценить его верность. Если бы ты следовал его советам, все могло бы обернуться совершенно иначе. Натаниэль хотел было ответить, но в последнюю секунду замялся, помолчал некоторое время и кивнул. Хорошо, знай меру, это полезно. Помни, что любая дорога прокладывается по кирпичику. Я оставил тебе твое сокровище и запас песка лайма. Используй его только в самом крайнем случае, ибо я не знаю, когда в следующий раз у меня получится снова его пополнить. И не смей, слышишь меня, не смей больше трогать хризантему, если ты посмеешь ее. Не успел я договорить, как лицо Натаниэля покраснело и приняло уязвленное выражение. Ничего я не смел. Более того, я спас бедную девочку из рабства, проявил великодушие, которое свойственно только истинным дворянам. Спас ее из рабства, именно так, продолжал Натаниэль. Этот мерзавец пытался всучить мне ее как рабыню для этого. Я едва сдержался, чтобы не плюнуть ему в лицо. За кого он меня принимает? Представитель моего семейства никогда бы не притронулся к ребенку, кроме дяди Фредерика, но это особенный случай. В итоге я все равно купил девочку и сделал ее своей прислужницей, гордо заявил Натаниэль. Прислужницей, удивился я, именно так, и ты не? Нет, конечно, она же ребенок. Такое может прийти в голову только полному извращенцу. Серьезно, но ведь, мне вспомнились записи в дневнике Натаниэля о том, что он наслаждался компанией хризантемы, потом неодобрительный взгляд служанки. По всей видимости, наши сознания все еще были немного связаны, поскольку мои мысли перешли Натаниэлю. Кларисса всегда была завистницей. Наверное, она просто боится, что хризантема заберет ее должность, и правильно сделает. Девочка готовит поразительный кофе. Вот и все. Он же не может мне сейчас врать, правда? Нет. Тогда ситуация вырисовывается чрезвычайно неловкая. Я начал вспоминать поведение хризантемы, начиная с момента, когда она выстрелила в меня из пистолета. Сперва я думал, что это был шаг отчаяния со стороны замученного ребенка, но теперь, вспоминая все обстоятельства, вспоминая, что, заверением Дэвида и заметком самого Натаниэля, команда уже тогда находилась на грани бунта, я вдруг понял, что это он и был, бунт на корабле. Затем я вспомнил убийство Рошеля, вспомнил удивление и презрение на лице девочки, когда я заявил, что не собираюсь убивать. Похоже, все это время я неправильно отдавал себе отчет, кто здесь на самом деле страшный волк, а кто – невинная пухлая овечка. Даже немного неловко перед Натаниэлем, я прокашлялся и уже думал, чтобы мне такое сказать, чтобы сохранить образ, когда Натаниэль неожиданно сам подсказал мне выход из положения. «А вы?» – спросил он, щурясь с некоторой опаской, в которой, однако, ощущалось волнение. «Призрак?» «Так, я читал об этом. Иногда после смерти великие пираты превращаются в духов. Они бродят по морям и даже собираются в целые команды». «Верно», — сказал я. «Ты угадал, Натаниэль. Много лет назад я действительно был великим пиратом». «Каким?» — спросил Натаниэль с горящими глазами. «Так ребенок, фанат футбола, спрашивает, за какой клуб играл его учитель физкультуры, профессиональный футболист по его собственному заверению. Этого я тебе не скажу. Пока. Ты еще слишком незначителен и вообще недостоин, чтобы я мог доверить тебе тайну своей личности. Для тебя это будет опасно», — ответил я таинственным голосом. Глаза Натаниэля на секунду померкли, как звезды, накрытые облачком, а затем вспыхнули еще ярче, когда он, по всей видимости, стал строить в своей голове самые немыслимые предположения. «А вы скажете, где зарыты ваши сокровища?» — вдруг спросил Натаниэль. «Разумеется. Где?» «В общей истории простейшей тригонометрии». «Ах!» — удивился Натаниэль. «Ты же помнишь, что именно в этих книгах я спрятал песок лайма?» «Классический трюк. Вырезаешь полость в страницах, и книга превращается в тайную шкатулку. Используя его бережливо, Натаниэль, всего я оставил тебе 40 унций песка. Это более чем в сотню раз больше, чем было у тебя изначально. Более чем достаточно для начинающего пирата. Но в ближайшее время я не смогу пополнять его запасы. В ближайшее время я более не смогу повелевать твоим телом. Мои силы на исходе. Уйдет время, прежде чем я смогу их восстановить. До тех пор я оставляю твой корабль и твою команду на твое собственное попечительство. Наша встреча была случайной, Натаниэль. Она спасла тебя от верной смерти, даровала тебе второй шанс. Постарайся его не упустить. Натаниэль на секунду опешил, потом замолчал и серьезно опустил голову. Я внимательно следил за его лицом. Наконец он прокашлялся и, смотря себе в ноги, заговорил. Я признаю, что, возможно, был излишне самонадеян. «Самую малость», — заметил я с иронией, — «самую малость, впредь я постараюсь исправить в себе данный порог». Хм, в этот момент мне захотелось съязвить, сказать, например, что либо так, либо его в тебе исправит могила, но я сдержался. Было видно, что Натаниэль старается. К тому же я все еще чувствовал себя несколько виноватым за то, что все это время был о нем столь дурного мнения. Никакой он был не тиран, просто высокомерный мальчишка из богатой семьи, который загорелся мечтой и, в отличие от многих других, даже попытался ее исполнить, пускай и не с самым лучшим для себя результатом. «Помни свое смирение, Натаниэль, помни мои советы, и тогда, возможно». С каждым словом я делал свой голос все более гулким, и, наконец, оставляя вторую половину фразы Натаниэлю на воображение, покинул его тело. Я бросил прощальный взгляд на грузную фигуру, которая вздрогнула на стуле, кивнул и спустился на нижнюю палубу. Там я нащупал туннель и вернулся через него в дом на берегу, после чего немедленно свалился на диван. Целый месяц, даже немного дольше, я провел в теле Натаниэля. Теперь зальная комната и море с другой стороны террасы, накрытые туманной дымкой, казались мне одновременно знакомыми и немного чужеродными. Диван, рабочая комната, арсенал, терраса и картина. Примерно это ощущение испытываешь, когда возвращаешься домой после продолжительного отсутствия, как-то, отпуска на море. Да, домой. Занятно, но за последние пару дней это место из страшного и таинственного сделалось даже в некотором роде уютным. Впрочем, ни ужаса, ни таинственного у него при этом отнюдь не убавилось. Я посидел еще некоторое время на кушетке, поднялся и уже было собирался снова спуститься в подвал, чтобы отправиться в мир Пираи, когда легкий, едва ощутимый холодок пробежал у меня по спине. Стоп, мое сердце ёкнуло. Я остановился на месте и еще раз внимательно осмотрел помещение. Вскоре мой взгляд остановился на картине, которая висела на стене, слева от двери, ведущей в подвал. Это был совершенно белый холст без единого мазка краски. Я встал против него и осторожно провел по нему пальцами. Его ведь не было раньше, так, нет, или был. Иной раз мы не замечаем самых, казалось бы, заметных вещей. Иной раз мы не можем вспомнить, что за лампочки висят у нас в прихожей, или форму люстры обеденного зала, неизменной на протяжении многих лет. Множество лакун испещряют наши воспоминания, которые мы едва ли осознаем, если о них не задумываемся. На секунду в моей голове мелькнуло предположение, будто эта картина, белый непримечательный холст, всегда висела на этом месте. Но затем я понял, что нет, нет, раньше его не было, спасибо моей чудесной памяти. Стоило мне только собраться, я и мог вспомнить любой визуальный образ. Я прекрасно помнил тот момент, когда впервые попал в дом на берегу и провел его первичный осмотр. Эта стена тогда определенно была голой. Тогда что это за картина? Ее кто-то принес, мой взгляд обратился на закрытую стеклянную дверь. С другой ее стороны находилась терраса, покрытая тонким слоем песка. Если бы через нее вошли, на ней наверняка остались бы следы, подумал я, а потом не сдержал нервной усмешки, понимая всю бредовость, нет, все нормальность моего предположения и то, как глупо она смотрелась в пределах мира живых зеркал и прочих несуразностей. Кстати говоря, что насчет зеркала? Я прошел в арсенал, заглянул в него, и тут же снова почувствовал, как в моих жилах холодеет кровь. Зеркала не было, комната была пустой. Тогда, ощущая смутные подозрения, я бросился в кабинет моего предшественника, открыл дверь, схватил его дневник и пролистал. Пусто. Все страницы были пустыми. Это был не он, не дневник, муляж. Это был не тот дом. 36. Снаружи. Не тот дом. Осознание пронизало мое сердце, как арбалетный болт. Я задеревенел. Затем немедленно выскочил в зал, осмотрелся и бросился на террасу. Стеклянная дверь была закрыта. Не теряя ни секунды, я дернул за ручку и не смог ее открыть. Я дернул сильнее. Ручка даже не дрогнула. Она была декоративной, как и все в этой пародии на дом. Тогда я выхватил булаву и уже замахнулся, собираясь снести стеклянную дверь, как вдруг. Сперва появились волосы. Густые локоны черным водопадом хлынули на террасу, закрывая вид на туманный берег. За ними показался белый лоб. Примерно секунду еще можно было надеяться, что за ним последует обыкновенное, хотя и гигантское человеческое лицо. А затем я увидел глаза. Большие, выпирающие, круглые, лишенные бровей и ресниц. Они смотрели прямо на меня. «Сейчас появится рот», — подумал я. А затем понял. Нет, не появится. Потому что я был во рту. В ту же секунду посыпался потолок. Пол у меня под ногами затрещал, замелькала алая плоть. Стена, которая вела в подвал, треснула, и наружу вырвался огромный язык. Он потянулся в мою сторону, извиваясь среди губы, словно слизень. Я отпрыгнул, повернулся и, скрипя зубами, со всей силы ударил булавой по стене. Брызнула рваная плоть, раздался бешеный рев, похожий на вибрацию и гул, который обыкновенно бывает в пещерах. Я выпрыгнул на песок и бросился бежать. Лишь пробежав 30 шагов, я осмелился повернуть голову и увидел это создание целиком. Это было огромное создание, похожее на смесь невероятно костлявого человека и жабы. Его огромный рот стремительно сузился и превратился в небольшой, относительно прочих пропорций этого существа, карман размером примерно с человеческое тело. Затем это создание немного выпрямилось на своих тонких и скрюченных лапах и застыло. Преследовать меня оно не пыталось. Стремительно удаляясь по мере моего собственного бега, существо наблюдало за мной своими круглыми черными зрачками. Если бы у насекомых были человеческие глаза, они смотрели бы именно так. Я ожидал худшего, что сейчас это создание прыгнет и немедленно меня догонит, что явится еще одна такая тварь, что песок у меня под ногами вдруг сделается зыбучим, и я, не способный пошевелиться, буду вынужден наблюдать за неторопливым приближением этого существа. Ничего из этого не случилось. Береговая линия была изгибистой. С одной ее стороны громоздились зубчатые скалы, с другой простиралось туманное море. Между ними виляла тонкая полоска бледного песочка. Я бежал по ней до тех пор, пока создание совершенно не скрылось из виду за особенно острым утесом, а потом еще сотню шагов. Наконец я медленно остановился и сделал глубокий вдох. Ну ладно, это был не самый приятный опыт, ничего не скажешь. Я горько усмехнулся и покачал головой. Проклятие, хорошо еще я вовремя заметил. Интересно, не очень, если бы я вернулся в подвал, я оказался бы в желудке этого монстра. Пробираюсь по туннелю, и вдруг стенки его начинают стремительно сжиматься. Не самая приятная картина. Я постоял еще некоторое время на месте, затем приподнял голову и медленно осмотрелся. Скалы, море, песок. Все это я видел и раньше, поглядывая на берег через стеклянную дверь, но впервые этот пейзаж оказался не передо мной, а вокруг меня. Это было плохо. Мой предшественник писал, что наружу можно выходить только в самом крайнем случае. Следовательно, здесь тоже было совершенно небезопасно. Мне нужно было как можно скорее вернуться в дом на берегу. Вот только, как это сделать? Как я вообще сюда попал? Я прищурился, стараясь припомнить момент, когда именно свернул в туннеле не в ту сторону, но вспомнить ничего не мог. Тогда я достал компас и переключил его на второй режим. В доме на берегу имелись туннели в другие миры. Возможно, они были и в других местах на этом странном пляже, но сейчас это был мой единственный ориентир. Я пристально посмотрел на дрожащую стрелочку компасу. Лишь бы она не свернулся назад, в сторону, где находится монстра. Стрелочка качнулась, как маятник, и показал в противоположном от него направлении. Фух, ну ладно. Я постоял еще некоторое время на месте, прислушиваясь, чтобы точно убедиться, что никто не преследует меня из-за спины, и между делом словил неприятную мысль, что это создание, возможно, умеет перемещаться беззвучно, и побрел вперед. Мои ноги топтали сероватый песок, на который волны ритмично настилали свою пенку. Несколько раз я щурился в сторону морского горизонта, но не видел там ничего, кроме неподвижного судна, напоминающего насквозь проржавевший «Титаник», который приподняли прямо из морских пучин. Если хорошенько приосмотреться, можно было заметить маленький огонек, который, точно звездочка, мелькал на верхней палубе корабля. В его мерцании, казалось, можно было разобраться какой-то определенный ритм. Может, проверить эту очередность даже не знаю. Азбука и Морзе. Посмотрел я и на небо, но в последнем не было ничего необычного. Серая пелена застила небосвод. Обыкновенный непогожий день. Разве что солнце было совсем не видно, хотя, как правило, последнее сверкает серебристой монеткой даже при самой пасмурной погоде. Стоп, вдруг странное чувство кольнуло у меня на сердце. Я остановился. Небо без солнца. Светлое в данном случае относительно. Небо, но без солнца. Прямо как тогда, в мире Натаниэля. Что это? Просто совпадение, возможно. И все же, я цокнул языком, мысленно отмечая данное обстоятельство, после чего снова продолжил свое шествие.